«Ты лжешь, монахиня! Ты лжешь!» — вскричала Изабелла в величайшем волнении, между тем, как все ее члены дрожали от страстного ожидания. «Королева не застанет более Энрике на вилле госпожи де Лакур», — продолжала сомнамбула, не обращая внимания на возбужденное состояние Изабеллы. «Если она не поспешит, тотчас же туда». «Если ты говоришь правду, если та ненавистная возлюбленная Франциско действительно не умерла, отец Фульдженчо проводит королеву на ту виллу. Если она не будет там до полуночи, то будет поздно», — говорила монахиня. Изабелла стояла в задумчивости у кресла ясновидящей, возбуждавшей в ней непреодолимое желание отыскать и уничтожить Энрику. «Ежедневно молись в церкви святого Антиоха», — заключила достойная дочь инквизиции. Королева решилась на опасное предприятие, совершенно соответствовавшее ее страстному характеру. «Вы проводите меня, почтенный отец», — сказала она выходящему из-за портьеры Фульдженчо, который всегда был рядом, когда в нем нуждались. «Будьте так добры, прикажите кому-нибудь из лакеев заложить мой маленький экипаж. Я бы желала, чтобы никто не знал об этой ночной поездке. Ожидайте меня перед будуаром, мы должны торопиться». Фульдженчо молча поклонился. Он знал, что каждая услуга, оказываемая без промедления и возражений, имеет двойную цену. Королева исчезла в своих покоях. Убедившись, что Изабелла удалилась, Ая осторожно встала. Новое притворство удалось ей не хуже первого. Ее темные глаза сверкали отталкивающим блеском. Ужасный план, составленный в Санта-Мадре, достигал своей цели благодаря ее ловкой помощи. Фульдженчо, приказавший заложить карету, воротился, и льстивый бледный патер согнулся перед Айей. С час тому назад Энрика была еще на вилле, и потому королева застанет ее там. «Вы знаете тайну и поручение, возложенное на вас. Не упустите, благочестивый брат, этого благоприятного случая». Тут графиня Генуэзская нагнулась к уху инквизитора, потому что никто не должен был слышать произнесенных ею слов, хотя значение их было непонятно для непосвященного. «Еще рано родиться инфанту, и не забудьте, что наша власть над королевою и страною погибла». Фульдженчо молча поклонился. Ужасающая тайна связывала этих двух предателей в монашеских одеждах. В Санта-Мадре патер пошел на то место, где должен был встретиться с королевой. Монахиня с удовольствием смотрела ему вслед, и сатанинское выражение ее лица было до такой степени злобно и ужасно, что если в эту минуту графиня могла бы увидеть его в зеркале, то ужаснулась бы самой себе, как Василиско, о котором говорит предание, что, увидя себя в зеркале, упал мертвым от ужаса и страха. Королева, совершенно закутанная в длинную густую вуаль, приблизилась к Фульдженчо, молча спустилась во двор замка, где ожидал ее небольшой экипаж, которым часто пользовались придворные дамы. Кучер, закутанный в плащ, не подозревал, что в карету села королева. «На улицу, ведущую в Аранхуэс!» — закричал ему патер и, прыгнув в карету, скромно занял заднее место. Карета понеслась по улицам города, мимо Прадо и Колизео. Гроза приближалась. Черные облака в таком количестве скопились на небе, что кучер с трудом видел дорогу, обсаженную каштановыми деревьями. Молния по временам освещала ландшафт. Пользуясь этим мгновенным освещением, Фульдженчо внимательно осматривал местность.